Русы пробыли в Венете больше недели. Так захотелось Сегарду, который стал как безумный от увиденной роскоши. Он столько накупил разных вещей, что они едва поместились на двух лодьях. Тем временем в городе пошли тревожные слухи, что датский король Кнут VI пошел войной на герцога померанского Богуслава. Это значило, что Венете нужно готовиться к войне с жестокими данами, и что скоро торговые корабли иноземных купцов уйдут из гавани, и порт опустеет. «Мы должны немедленно убираться отсюда», — решительно заявил Венелад. «Иначе даны перекроют нам обратный путь». «Завтра!» — отрезал Всегард, и Венелад смирился. Ссориться с преемником Рогвалда ему было не с руки. На следующий день отчалили ближе к полудню. Всегард еще раз сбегал в торговые ряды. Венелад недовольно ворчал, а опытные гридни хмурились. «Похоже, придется ночевать на берегу». Иначе ночью им предстояло из-за задержки пройти очень коварный участок, изобилующий подводными камнями и сильными течениями. Его и днем-то нелегко преодолеть, а что уж говорить о темном времени суток. Можно, конечно, взять Маристий, но тогда они точно наткнутся на данов, морских разбойников, дракары которых гораздо быстрее и тяжело нагруженных лодей русов. Так все и вышло. Как гребцы не налегали на весла, а к самому опасному участку пути они добрались аккурат на закате. Повздыхав от огорчения и почесав затылки, решили не рисковать и высадились на берег, где разожгли костры и приготовили немудреный ужин, мучную болтушку, заправленную остатками солонины. Долго возле костра рассиживаться не стали, решили двинуться в путь с первыми лучами солнца. Поставив ночную стражу, русы тут же уснули крепким сном, как обычно засыпают все воины, в любой свободный от несения службы промежуток времени, и неважно, когда, днем или ночью. Только Вилк почему-то не мог уснуть, у него из головы не выходили Беловод и дед Вощата. Он вспоминал и разговор Морова с дедом, и то, что поведал ему родственник-христианин. Но что это за вера такая? И почему дед Вощата так и не принял рода? А уж это Ярилка знал точно. Дед исполнял все обряды, только когда был на виду. Дома он никогда не читал молитвы роду, а уж о жертвоприношениях и не заикался. Ярилка с детства был приучен держать язык за зубами, поэтому никто в поселении не знал о тайнах их семьи. Неожиданно Вилк встрепенулся. Запах чужой и резкий шибанул в ноздри с такой силой, будто Всегард заехал ему в нос, ну, как это бывало в детстве. Оказалось, что короткая летняя ночь пролетела вместе с его мыслями совсем незаметно, и уже брезжил рассвет. Вилк сел и быстро нашел направление, откуда доносился чужой запах. Так пахли кожаные доспехи и обувь гридней, а еще юноша почуял запах давно немытых тел, от которого Вилка едва не вывернула. Враги! Они близко! Вилк глянул на ночную стражу и в досаде тихо ругнулся. Волчила и Донарь спали, первый сидя, склонив голову на колени, а второй прислонившись к дереву. Как он только не упадет, мельком удивился Вилк и бросился к Венеладу. «На нас готовится напасть», — сказал он ему на ухо. «А? Что?» — подскочил Венелад. «Откуда? Тише! Вон с той стороны!» — указал Ярилка. «Тебе что, приснилось?» — спросил Венелад недоверчиво. «Я запах почуял. Запах! Ишь ты, запах! — Ладно, все равно уже пора вставать. Буди остальных! — Венелад быстро вооружился и растолкал ночных стражей. — Уж вы-то у меня получите! — погрозил своим кулачищем. «Что за переполох?» — спросил, потягиваясь, Волчила, гридень в годах. Он держался более независимо, нежели молодой Донарь. Возможно, потому что был Венеладу ровесником, и они не раз ходили вместе в морские походы. «Наш молодой ученик Волхва унюхал врагов», — посмеиваясь, ответил Венелад. «И где они? Вот и я хотел бы это знать». «Чему только учит его Моров», — недовольно пробурчал Волчила. И в это время засвистели стрелы, послышались крики раненых, и на прибрежную поляну, где русы расположились на привал, выскочило с полсотни данов. Полусонные соплеменники Вилка начали отбиваться, но как-то бестолково, и вскоре четыре гридня пали. Растерявшийся Всегард отмахивался от наседавших данов, словно не мечом, а палкой. Только судьба хранила его от гибели. Он не мог не только командовать, но был не в состоянии даже подать голос. Но тут в дело, наконец, включился Венелад. «К лесу!» — закричал он. — Отходите к лесу, сбейтесь в гурт, Всегарда в середину. Гридни мигом сомкнули ряды, и теперь полетели головы данов, но врагов было слишком много, потому что подоспела еще одна ватага морских разбойников. Даны теснили русов, а до спасительной зелени лесного залива оставалось не менее сотни шагов. Ну, кажется, пустяк, можно быстро преодолеть это расстояние, но опытные гридни знали, что показывать врагам спину смерти подобно. Сразу же вдогонку полетят стрелы, которые гораздо быстрее любого из них, и щитом их уже не отразить, да и доспехи у русов были облегченные по случаю морского путешествия, прикрывали только грудь. Вилк сражался вместе со всеми, хотя слово «сражался» не очень подходило к действиям ученика Волхва, ведь у него в руках был только посох. Правда, сделан он был из очень крепкого грушевого дерева и вдобавок обожжен на огне, но насмерть поразить им данов, облаченных в кольчуги, конечно же, невозможно. Посохом можно лишь оглушить противника, что Вилки делал, благо был увертлив и быстр, и ни один вражеский меч не оставил на его теле даже царапины, хотя парень и не имел доспехов. Неожиданно раздался рев, будто даны привели с собой какого-то дикого зверя. Они расступились, и русы увидели человека, обнаженного по пояс. Это он издавал звуки, похожие на звериный рык. Глаза его были бессмысленны, а на губах пузырилась пена. В каждой руке великан держал по мечу, а его налитые кровью глаза смотрели на русов так страшно, что даже бывалые воины почувствовали дрожь в коленках. «Берсерк! Берсерк!» — послышались испуганные шепотки. «Мы пропали», — глухо сказал Венелад. «На нас спустили окаянного. Молитесь и держитесь, братцы, авось кому-нибудь улыбнется судьбина, и он останется жив». Все знали, что убить берсерка невозможно. Он нечувствителен к боли, а за его движениями невозможно уследить, так быстро берсерк орудует мечами. Ярилка Вилк вдруг почувствовал, как при виде берсерка внутри у него начинает созревать то состояние, которое Моров называл «живой». Казалось, что на всем берегу не осталось ни данов, ни русов, а были только двое — он и этот страшный человек, впавший в неистовство. «Уходите!» — глухо сказал Вилк, обращаясь к Венеладу. «Я их задержу». «Да в своем ли ты уме, отрок? Берсерк изрубит тебя на куски, надо держаться вместе, может, и нам повезет». «Уходите!» — я так решил. И столько неведомой силы было в голосе юноши, что гридни не стали больше спорить. «А что, Венелад, «Может, он и прав», — раздались голоса. «Ну, кому-то все равно нужно умирать первым», — поддержали своих товарищей и другие гридни. «Они не страшились смерти. Гридни боялись умереть от руки берсерка. По поверьям, его оружие отнимало у человека не только жизнь, но и его бессмертную душу, и тогда воин не мог попасть в Ирий. «Иди и бейся, если сможешь», — наконец проронил и Венелат. «Да хранит тебя род». «Похоже, даны опешили». Они ожидали чего угодно, но когда вперед выступил юнец с палкой в руках, у многих из них от изумления полезли глаза на лоб. Но берсерку было все равно, кто перед ним и чем вооружен. Он жаждал крови, издав еще один дикий вопль, в котором не было ничего человеческого, он ринулся на Вилка. Все случилось, как во время поединка с дедом Вощатой. Казалось, что движения берсерка сильно замедлились. И тем не менее, даже будучи в состоянии живы, юноша увидел, что тот орудует мечами гораздо быстрее самого сноровистого гридня. Вилк уворачивался, парировал, казалось бы, неотразимые удары берсерка, бил и сам, но его удары для окаянного были, как для взрослого мужа, укол иголкой, и только добавляли берсерку ярости, но было удивительным уже одно то, что он так долго держится против воина, который считался непобедимым. Даны смотрели на поединок, разинув рты от изумления. Они даже забыли про остальных русов, которые, наконец, добрались до опушки леса и исчезали по одному в его спасительной глубине. Впрочем, это было неважно. Данов больше интересовали набитые товарами лодьи, которые стояли в небольшой бухточке. Только Венелат, спрятавшись за толстой сосной, смотрел, как дерется Вилк, и удивлялся. Такой схватки ему прежде никогда не приходилось видеть. Старый гридень был горд за юношу, который поддержал честь племени русов. Но любой поединок когда-нибудь заканчивается или победой, или поражением. Одна из яростных атак берсерка закончилась тем, что он выбил из рук Вилка посох. Даны радостно загоготали, предвкушая то, что должно случиться, но юноша думал иначе. Он вспомнил уроки деда Вощаты. Едва берсерк замахнулся мечом, чтобы располовинить руса, Вилк немного согнулся, скользнул к нему змеей и ударил кулаком в голую грудь Дана, на которой болтались лишь какие-то амулеты, ударил с такой страшной силой, что раздался треск ломающихся ребер, а изо рта у берсерка хлынула кровь. Это был удар Перуна. Многим данам даже почудилось, что где-то в вышине загремел гром. Ну, впрочем, может, так оно и было. С моря надвигалась черная грозовая туча. На берегу на какое-то время воцарилась мертвая тишина. Но затем даны дружно загалдели и бросились на юношу, который времени не терял и подобрал оба меча мертвого берсерка. Он был двуруким и умел драться двумя клинками не хуже, чем одним. «Всем стоять!» — взревел чей-то командный голос. Вперед вышел высокий крепкий дан в богато инкрустированном серебром и золотом шлеме с бычьими рогами. Шлем явно был уворован в одном из грабительских набегов на земли франков, а рога, знак высокого сана, прикрепили уже ремесленники умельцы данов. Похоже, это был вождь морских разбойников. «Мне он нужен живым!» — снова рявкнул ярл. Вилк хорошо знал язык данов. Это было первое, чему его начал учить Вощата. Знать язык врага — это уже половина победы, тем более если враг не подозревает об этом, поэтому юноша даже глазом не моргнул, услышав последнюю фразу, лишь подумал: «Попробуй, возьми меня». Ему очень не хотелось умирать, и он усиленно соображал, как вырваться из железного кольца. Даны окружили со всех сторон, но, похоже, это стало невозможно, и Вилк приготовился отдать свою жизнь как можно дороже. Юноша был рад, что помог своим соплеменникам избежать гибели, и только одна мысль сильно его огорчала, что он не сможет проститься с дедом Вощатой. «Сдавайся, Рус!» — обратился к нему на языке русов, вождь данов. Знание разных языков не было чем-то необычным на берегах Вянского залива. У всех племен были торговые отношения друг с другом, даже в военный период. А как продашь или купишь нужный товар по сходной цене, не понимая чужой речи? А уж язык русов знали даже франки, потому что славянские племена жили везде. «Нет», — коротко ответил юноша. «Тогда ты умрешь. Попробуй меня убить». Даны гневно заворчали, оскорбленные дерзкими словами юного руса. Они уже готовы были наброситься на Вилка, но опытный яр перехитрил всех, в том числе и юношу. Он взмахнул рукой, и в тот же миг брошенные опытными руками в воздух взмыли сети, отяжеленные свинцовыми грузилами. Они пали на Вилка, сверху превратив его в кокон, и как он не силился разрубить толстые нити, у него ничего не получилось. Даны набросились на юного руса гурьбой, повалили на землю, отобрали мечи и спеленали, как малое дитя. «Смерть ему!» — закричало несколько человек. «Он убил Ульфа! Как мы теперь будем воевать без него?» «Да-да!» — поддержали другие. «Он заслуживает казни кровавого орла!» Примечание. Казнь времен викингов, состоявшая в том, что на спине осужденного рассекали ребра, разводили их в стороны наподобие крыльев и вытаскивали наружу легкие. Конец примечания. «Замолчите!» — громыхнул вождь. «Этот юноша убил Ульфа голыми руками. Вы такое когда-нибудь видели? Кто может поручиться, что в него не вселился дух Одина?» Примечание. Один — верховный бог в германо-скандинавской мифологии, отец и предводитель асов. Мудрец и шаман, знаток рун и сказов, саг, царь-жрец, вождь-волхв, но в то же время бог войны и победы, покровитель военной аристократии, хозяин Вальхаллы и повелитель валькирий. Конец примечания. «А теперь следующий вопрос. У кого поднимется рука на избранника хозяина Вальхаллы?» Примечание. Вальхалла — буквально «чертог убитых», древнеисландское. В скандинавской мифологии находящиеся на небе и принадлежащие Одину жилище Эйнхериев, павших в бою храбрых воинов. Конец примечания. «Но молчите!» Даны потупились. Видимо, этот ярл имел на них большое влияние, а буйные морские разбойники беспрекословно подчинялись не всем своим вождям. Вскоре, подобрав убитых и раненых, Даны вышли в море. К дракарам морских разбойников были привязаны лодьи русов. В одну из них бросили связанного по рукам и ногам Вилка. Даны уже забыли о погибших товарищах, пили вино и веселились. Время скорби наступит позже. Они возвращались домой из удачного набега, и еще один довесок к богатой добыче был для них знаком особого благоволения богов. Надо же, почти дома и такая удача! Даны наткнулись на лагерь русов совершенно случайно. Они высадились на берег, чтобы тоже немного отдохнуть. Когда дракары данов отошли далеко от берега, из леса вышел Венелат. Он осмотрелся и посвистел. Спустя какое-то время появились и остальные русы, которые прятались в зарослях. Они принесли много сухих дров и хвороста, сложили их в кучу, а сверху водрузили тела семерых товарищей, павших в бою. Вскоре запылал огромный костер, превращая погибших в пепел. После этого гридни, прочитав молитву роду, справили немудреную тризну, допили пиво из кувшинов, незамеченных морскими разбойниками, а затем, поклонившись догоравшему костру, по одному начали исчезать в лесной чащобе. Нужно было спешить. Путь до родного поселения был неблизким. Русы приняли утрату лодей и вещей достаточно спокойно. Все делается по велению богов. А если это так, то зачем переживать? Лишь Всегард был взбешен. Столько денег выброшено на ветер. Какие красивые и дорогие одежды отняли у него проклятые даны. Как играть свадьбу? Лишь одно его утешало. Ярилка Вилк теперь не будет ему помехой. Никогда! Подумав об этом, сын вождя злобно ухмыльнулся. Последним место тризны покинул Венелат. Похоже, он что-то искал, потому что обошел весь берег и нашел. Нагнувшись, старый гридень поднял грушевый посох Вилка. Скорбно вздохнув, Венелат прошептал: «Да поможет тебе род». Храбрый мальчик, ты спас наши жизни и скрылся среди деревьев. Посох ученика волхва он нес с таким видом, словно это была святыня.